Глава 34. Зарево. Пределы планеты Шила. Лига свободных миров. 26 апреля 3056 года. Чем больше Питер слушал переговоры местных станций планеты, тем меньше понимал происходящее. Он сравнивал перехваченные сообщения с разговорами, царившими на корабле, и в его душу закрадывалась тревога. Он понимал, что план терпит провал. С самого начала все идет не так, как он задумывал. Предполагалось, что райдеры Харлока находятся на базе, и Питер мощным сокрушительным ударом думал покончить с ними разом. Но внезапно выяснилось, что на базе никого нет. Питер посмотрел на голографический план предполагаемой битвы и задумался. Но где же они могут быть? Где они прячутся? Уже неоднократно его посещала мысль, что об их приближении знали. Он старался отогнать ее, но она преследовала его все навязчивей. Казаки предполагали приземлиться на равнине Четем и развернуться обоими пауками к югу, лицом к предполагаемому нахождению райдеров. Перехваченные в начале операции переговоры подтверждали правильность плана казаков, но внезапно информация о рейдерах перестала поступать. Насколько Питер и казаки знали, противостоять им мог только 3-й сирианский полк копьеносцев. Николай Харсаков не брал их в расчет, поскольку по всем данным это были желторотые необстрелянные юнцы, способные оказать чисто символическое сопротивление опытным закаленным в боях казакам. «Ваше высочество», — уверял он, — «мы просто прокатимся по ним, как шквал, без единой потери». Столь хвастливое утверждение отдавало мальчишеством. Питер из уважения соглашался со старым наемником, хотя прекрасно сознавал, что потери даже с таким преимуществом неизбежны. Не особенно его беспокоили и рейдеры Харлока. Это было вполне боеспособное соединение, но составленное из разных частей. Вместе им биться еще не приходилось. Правда, среди них могла находиться и немногочисленная часть элитных войск Сунь Цзы, но Питер считал такую возможность крайне сомнительной. Питер считал, что основную загадку представляет Вуканг Кво. Харсаков не верил в его опыт, накопленный в прошлых битвах, он считал, что Ву действует по старинке и мало понимает в нынешней тактике. Однако Питер думал иначе. Старый капелланец был не глуп и мог поставить такую ловушку, выбраться из которой будет очень затруднительно. Наиболее уязвимый момент для десанта – это приземление, и Ву тоже знает это. Питер предполагал, что старый хитрец догадается об их намерениях приземлиться на равнине и атакует первым. Вопрос в том, когда он будет атаковать – сразу после приземления или позже. Однако убедить казаков в правильности своих выводов Питер не смог. Питер положил руку на плечо Харсакова. «Полковник, я полагаю, мы нападем сразу после приземления и разнесем их. Насколько я понимаю, они будут находиться километрах в 60 к югу от того места, где мы приземлимся». В последние дни Питер был возбужден предстоящей битвой и, чтобы скрыть волнение, попытался засмеяться. «Может быть, нам стоит приземлиться поближе? Тогда мы вытянем их из логова на открытое место». Старый вояка, понимающе улыбнулся. «Ваше высочество, у нас в запасе есть еще пара дней. За это время я придумаю что-нибудь интересное и доложу вам. Я понимаю, вас тревожит приземление, и я постараюсь выработать план на случай возникновения непредвиденных ситуаций». «Хорошо, полковник», — Питер зевнул и потянулся, широко раскинув руки. «Немного надоело такое длительное путешествие, столько планов. Пойду-ка я действительно отдохну». «Как вам угодно, ваше высочество. Приятных сновидений». «Самые приятные сновидения – победа в предстоящей битве», –